Я англичанам в обман не дамся. И так довольно меня провели. Но при этих уверениях Фридрих Вильгельм настаивал, чтоб царь отказался от Лифляндии и этим ускорил мир с Швецией. «Я желаю, — говорил король, — чтоб все за царским величеством осталось, особенно Лифляндия, чтоб иметь сообщение с царским величеством и в случае нужды скорее получить от него помощь. Но хотя Швеция сама и не в состоянии теперь продолжать войны, однако другие, помирясь с нею, могут ей помогать, и тогда какой вред общим интересам может произойти, царское величество изволит легко сам рассудить». Головкин отвечал: «Когда свое получат, то за чужое немного стоять будут, не захотят подвергать себя опасности». «Правда, — сказал король, — в чужих делах не так ревностно будут поступать, как в своих, только шведы едва ли прямое намерение к миру имеют». Головкин отвечал: «Если они добровольно не помирятся, то надобно их принудить. Царское величество употребит для этого и оружие, и запретит вывоз съестных припасов из своего государства. Просит и ваше величество, чтоб, хотя на нынешний год, запрещен был вывоз хлеба из Пруссии, ибо через это получите мир по своему желанию». «Не могу, — сказал король, — разорять свои земли. На таких условиях шведский мир мне очень дорого обойдется». В Петербурге нашли, что ввиду опасности от предложений Витворта надобно действовать решительнее в Берлине, и потому туда отправился человек, более способный к энергическим действиям, чем Александр Головкин — Петр Андреевич Толстой. На первой аудиенции Толстой так объявил королю о причинах своего приезда. «Я прислан за тем, чтобы Ваше Величество по ближайшим обязательствам с Царским Величеством и по письменным и устным обещаниям своим не изволил бы никакого трактата заключать с королем английским без включения России. И я имею полномочия договариваться о таком совокупном договоре». Король отвечал: «Я не сделаю ничего противного Царскому Величеству, которому предложенный Англией трактат не может быть предосудителен». Министром прусским Толстой объявил: «Если вы заключите договор с Англией без включения России, то может ли дружба вашего короля с Царским Величеством оставаться в прежней силе? Хотя бы вы сами и желали поддержания этой дружбы, то интриги Ганноверского двора вам помешают. Если вы, вопреки моим представлениям, договор с Англией заключите, то я, не вступая больше ни во что, отсюда уеду. И Царское Величество в поступке вашего двора не только увидит противность, но и будет считать себя освобожденным от всех обязательств с прусским двором». В таком же смысле была написана царская грамота к королю. Прусские министры жаловались Толстому, что грамота написана в жестоких экспрессиях, будто к подданному. Разве король прусский не волен вступать в договор с кем хочет, без позволения царского? Толстой отвечал: «В царской грамоте нет угроз, а только выставлены на вид вредные последствия договора между Пруссией и Англией без включения России, тем более что Царское Величество меня сюда прислал с полномочием для заключения общего договора. Царское Величество соглашается на все двору английскому приятные условия, и потому для чего вам исключать Россию из договора?» «Наш двор, — говорили министры, — желают заключить договор с двором английским только для того, чтобы у него войти в кредит, и тем скорее соединить с ним и двор русский. Кроме того, нам предлагаются очень полезные условия, а именно, Георг как король английский, а не как курфюрст ганноверский только, хочет гарантировать нам Штеттин с дистриктом, а чтобы мы гарантировали ему Бремен и Верден, и корону английскую для его династии, по пресечении которой английский престол может перейти и к прусскому дому. Хотя бы король наш и охотно желал включить в договор царское величество, но английский король никак этого не хочет, потому что питает против царского величества большое неудовольствие. Витвард говорит, что из России в Испанию отправлено двое англичан-бунтовщиков, и царское величество ведет переписку с претендентом. Положение Пруссии было затруднительно. С одной стороны, английский король предлагает выгодный договор с исключением России. С другой, царь требует включения, и рассердить его отказом опасно. Через день после первого разговора Ильгин является к Толстому и говорит, что английский король не отвергает решительно включение России в договор, но откладывает. Король прусский всячески старался и впредь будет стараться об этом включении, но если не успеет, то не думает, чтоб царское величество пожелал лишить его великих выгод, предлагаемых с английской стороны. Ильгин просил не останавливать заключение договора, который может быть только полезен России, потому что прусский двор, сблизившись с английским, может ослабить силу Бернстерфа. Толстой отвечал: «Напрасно трудитесь нам доказывать, что заключаемый вами договор безвреден для России. Здешнему двору надобно зрело размыслить и выбрать русскую или английскую дружбу. Решайте только дело скорее, чтобы мне можно было возвратиться в Россию. Если вы предпочтете Англию, то мне здесь больше делать нечего». Слова Толстого сильно обеспокоили Ильгина. Созвали совет и придумали средства. Король призвал к себе графа Головкина и объявил, что хочет дать царскому величеству письменное удостоверение в безвредности для России договора, заключаемого им с Англией, и в том, что без России не помириться с Швецией. Головкин отвечал, что таким поступком все обязательства между Россией и Пруссией пресекаются. Тогда явились к Толстому два министра, Ильгин и Книпгаузен, и с прискорбным видом предложили другое средство. Были они у Витворта и требовали, чтобы английский король через формальную декларацию принял прусского короля медиатором в переговорах своих с русским двором. Витвард не нашел в этом трудности, но потребовал, чтобы король прусский принял английского короля медиатором к примирению своему с польским королем. Когда это сделается, то обещает король прусский вместе с английским всячески трудиться, чтобы король польский оставлен был в спокойном владении Польшею, а Речь Посполитая осталась при своих вольностях и привилегиях, и чтоб Польша, равно как и империя, не были никем беспокоимы.